6. Острая конечность яхты легко резала пологие голубовато-прозрачные валы из живого стекла, накатывающие из далеких океанских просторов. Судно выбиралось из узости ущелья, двигаясь навстречу синему морю и бесконечному небу. Я стоял босиком на теплой, казавшейся бархатной палубе, наслаждаясь солеными брызгами, которые ветер, играясь, швырял мелкими горстями в лицо и обдумывал свалившиеся на меня новости. Сам рассказывал долго. Сначала, стоя прямо на обезображенной площади, явно нервничая и то и дело поглядывая на башню, в которой скрылась Анна, он сообщил только суть произошедшего. После чего, когда я уже забрал из самолета рюкзак с самым необходимым и спешил вместе с ним на уже ждущее нас судно, сверкая горелыми дырами в штанах, он, уже немного успокоившись, рассказывал, почему не поверил случившемуся и какие сомнения его мучили. На роды пришло судно из Арракиса, доставившее повитуху Скелли. В положенный срок Анна закрылась в родильной с пожилой, но веселой, жизнерадостной женщиной. Сам, как и все остальные, по древней традиции ждали известия в имении. Пара человек была посажена наблюдать за родильной. К ним присоединился слуга повитухи. При благополучном разрешении та обычно отправляла сообщения, насколько хватало ее искусства. Кто-то устраивал фейерверки, кто-то громы и молнии, у кого на что фантазии и умения хватало. Большого волнения сам не испытывал, повитуха Скелли сама по себе была гарантией благополучного исхода. Уже много лет носительницы дара рожали без особых эксцессов. Ну, разнесут ради облегчения все в округе. На то они и Скелли. Главное, что сами роды, как правило, заканчивались благополучно. Ночью в районе родильной гремело и грохотало. Зарево освещало окрестности не хуже грозы. К утру все стихло, но знака разрешения не было. Сам порывался отправиться к одинокому домику лично, но слуга повитухи категорически был против и сказал, что по правилам именно он отправится туда с рассветом. До этого, по его словам, никто не вправе нарушать таинство. Едва посветлело, не дожидаясь полноценного явления солнца, слуга ушел. Полчаса спустя он пронесся, не останавливаясь, мимо наблюдателей, к которым присоединился и хозяин имения, по направлению причалов. Все, что удалось разобрать из его истеричных криков, было, что роженица убила повитуху и собственное дитя. Ошарашенный сам не успел задержать вопящего слугу, разнесшего новость по всем встречным, и направился к родильной. На месте обнаружились следы ночного катаклизма и ложа с бессознательной Анной. На 50 метров в окружности все было уничтожено. Явившиеся люди не смогли найти никаких следов былого строения, кроме почерневшей обугленной почвы. Никаких трупов также найдено не было, как и чего-то, что хоть как-то напоминало бы человеческие останки. Сама Анна и кровать под ней, похоже, были единственным, что уцелело. Обычная женщина из прислуги осмотрела роженицу и заявила, что с той все в порядке, роды прошли благополучно. Естественно, о том, что произошло на самом деле, она ничего сказать не могла. Не прояснила произошедшее и вскоре пришедшая в себя Анна, которая ничего не помнила. Нечего и говорить, новости, которые вскоре дошли до несчастной, совершенно убили ее. Вы можете вообразить что-либо ужаснее, чем осознание того, что вы убили собственного ребенка? Никакие усилия отца не могли вытравить зерно ужасного подозрения, упавшего в душу Анны. Однако сам воспринял всю эту историю, как и подобает человеку, отвечающему за семью. Его насторожило то, что судно, которое привезло повитуху, Отчалило сразу же, как только слуга последний добрался до него. Он не нашел трупов или следов смерти людей. А верить истеричным крикам пробегающего мимо незнакомца было не в его правилах. Искать на месте было нечего, и он велел готовить яхту к выходу. Перехватить судно он не успевал, но основные возможности семьи, ее связи и влияние базировались на Аракисе. Значит, именно туда и следовало идти Саму. Палуба накренилась, судно медленно, будто с трудом, взобралось боком на очередную пологую громаду и, описав носом замысловатую дугу, перевалилось на другой борт. Яхта начинала разворот на юг вдоль берега, и длинные океанские валы, накатывающие с запада, грозили помотать нервы и кишки экипажу и пассажирам. Свежий ветер остужал обманчивое солнце. Человеку, просидевшему полгода в облачном крае, это грозило предсказуемыми последствиями. И я перебрался под тент, натянутый на баке яхты. Свое обгоревшее тряпье я сменил на типичную одежду матросов уже на борту. Времени на сборы на берегу уже не было, а на воде его было сколько угодно. Только к вечеру судно войдет в дельту Великой реки, и, скорее всего, нам предстояло еще провести ночь в Азуре, небольшом портовом городе почти на краю моря. Сам сначала предложил мне что-то достойное из одежды с его точки зрения, но я попросил скромную морскую экипировку, которая своей простотой и функциональностью напоминала земную джинсу. Кроме всего прочего, как показал опыт, мне было лучше оставаться неприметным матросом, чем небезызвестным разыскиваемым убийцей. На душе было муторно. В очередной раз все мои планы и проекты пошли коту под хвост. Если неожиданное рождение ребенка грозило лишь временными задержками и объяснимыми осложнениями, то кошмарная история с мутным продолжением ставила передо мной совсем другие задачи, которые никак не напоминали поиск отважным исследователям ответов на загадки чужой планеты. В очередной раз мои мечты грубо ломала обычная жизнь. Семья, любимая женщина, дети — вот подлинный смысл жизни. Но видели ли вы когда-нибудь памятник отличному семьянину? Люди чтут героев и первооткрывателей, мечтают о покорении звезд и тайн Вселенной, грезят далекими путешествиями и головоломными исследованиями. Кого интересует мнение жены отчаянного путешественника о нем самом? О том, как дети остались на долгие годы без отца, как жена была вынуждена скитаться по родственникам, пока тот, кому потомки воздвигнут монументы и чьими именами назовут острова и улицы городов, бороздил просторы далеких морей. Как и любой нормальный мужчина, я с детства знал, что должен. Семье, государству, родине, родителям и друзьям. Но, как и любой нормальный мужчина, я мечтал о совсем другом. Пусть эти мечты и были у каждого свои. Наверное, именно поэтому, когда безжалостная цена межзвездного путешествия поставила между семьей и мною барьер в долгие 12 лет, я так легко принял это. Невообразимая космическая рулетка дала мне шанс избавиться от мнимых и реальных долгов, отправиться по дороге, сулившей невероятное приключение с шансами на грандиозный приз. Пологие валы инопланетного океана равнодушно скользили за бортами судна, построенного переселенцами из земного мезолита. Незнакомая растительность окаймляла далекий обрывистый берег. Где-то в безвестной дали прятался загадочный остров, сохранившийся со времен грандиозной катастрофы, положивший конец местной цивилизации. Представительница магического ордена признала во мне загадочного Эля, к которым я вряд ли имел какое-то отношение. Так и не разобравшись до конца в истоках местной магии, я приобрел неожиданные способности, которые тоже ждали исследования. И все это сейчас медленно уплывало вдаль, минуя меня, остающегося в тисках долга. Я вздохнул. «Ладно, пойду проверенным путем. Буду решать проблемы по мере их появления. В любом случае немыслимо оставить собственного ребенка, когда я ему так нужен, если он, конечно, существует». Сзади бесшумно появился гостеприимный хозяин яхты. Высокий темнокожий сам, со следами седины в длинных прямых волосах, надел выгоревшую на солнце до ослепительной белизны матросскую рубаху, отчего стал похож на героя латиноамериканского сериала. Разве что, вопреки шаблону, белозубая улыбка не украшала его лицо. Сам был хмур и задумчив. «Насколько я понимаю, в Арракис мы никак не успеваем», — спросил я его. «Есть будешь?» — не впопад ответил сам, присаживаясь рядом. Живот крутнуло. Минутные сомнения ушли, не материализовавшись. «Не откажусь. Вот только, наверное, не в каюте. Здесь вроде бы нормально, а внутри, боюсь, будет мутить. Волна боковая и длинная. На нее глядеть и то щекотно». Сам вытянул ноги на банке у стены надстройки и откинулся назад. «Похоже, до вечера можно расслабиться». «Неси сюда». Распорядился он кому-то, кого я так и не увидел из-за угла. На мгновение даже показалось, что он скомандовал мне. Но бодрый голос невидимого матроса развеял иллюзию. «5 минут, хозяин!» Сам уже громче вслед удаляющемуся голосу добавил. «И капитана зови!» Голос не обманул. Минут 5 спустя на столе разлеглись несколько видов местного аналога сыра, копченые колбаски, свежие лепешки из сердцевины съедобного бамбука и длинные блюда со свежеприготовленным и разделанным на клочки морским лохом. Я вытащил из кармана и бросил на стол упаковку первосортного орешка. Но кроме меня никто употреблять его не стал. Сам и присоединившийся к нам капитан пили ненавидимый мною настой каких-то вонючих морских водорослей. Капитана звали Мат. Он был из древних. Даже не темный, а по-настоящему черный, и, насколько я понял, приходился дальним родственником Уром. «Сам, так за кем мы гонимся, если эта калоша со слугой, якобы погибшей Скелли, уже в Арракисе? Его, скорее всего, уже не найти, по крайней мере, быстро. Да и если предположить, что они увезли еще кого-то, то их уже тоже ищи, свищи». «Чего? Свищи?» Капитан уставился на меня. В отличие от него, сам не обратил никакого внимания на обороты моей речи. Он флегматично продолжил жевать лоха, проглотил кусок и только после этого ответил, всматриваясь в далекий берег. «Ну, калоша, как ты ее назвал, дальше реки не убежит. Экипаж весь на берег не сойдет. Они по-любому что-то видели, что-то слышали. Кроме того, маршрут-то они помнят. Куда шли, кто командовал, где кого брали на борт, где высаживали, ну и так далее. Да и капитан явно имел какие-то инструкции. Если жив еще, то он мне все скажет». Лицо само неприятно дернулось. «А я зачем?» — не отставал я. «Я детектива, конечно, любил, но полагаю, что реальное следствие и история о нем — разные вещи. На Мау в ходу было популярное чтиво про отважных следователей, поэтому никакого непонимания моя фраза на этот раз не вызвала». Как ни странно, но ответил Мат. «Ты будешь силовой поддержкой, на случай, если Скелли осмелятся вмешаться». «Осмелятся? Ну да. Если они вмешаются, то считай, что сделают признание. мол, так и так, мы имеем к этому отношение. Но они бабы дурные, могут решить, что проще поджарить любопытных мужиков, чем играть в какие-то игры. Ладно, допустим. А власти не при делах? Им все равно, что мы будем там делать. Сам прекратил жевать и уставился на меня в удивлении и даже некотором недоумении. Вновь за него ответил капитан. «Что значит власти? А сам кто?» «Ну, в Аракисе же есть какие-то власти?» — не сдавался я. Капитан и хозяин судна переглянулись. «Ты где его взял?» — без видимого пиетета спросил Маро отца моей Скелли. Сам вздохнул, на его губах впервые проступила улыбка. Похоже, его забавляли мои вопросы. «Я Ур. На территорию монарха я не посягаю. Дела обычных граждан судить не берусь. Какие могут быть ко мне претензии? Я занимаюсь собственной семьей. Мои права здесь выше, чем у Бо. Все, что касается Уров, дело Уров». «Вряд ли Бо имеет к этой истории какое-то отношение». «Ладно, ладно», — поспешил я успокоить возмущенного аристократа. «Бо, если я еще не говорил, семейное имя избранного монарха Намау, правящего в данный момент. Значит, моя задача — изображать матроса. Ну там, принеси-подай. А если вдруг Скелли объявится, то я их раскидаю, и будет нам счастье». Мои собеседники смотрели на меня совершенно серьезно. Сам спросил. «А ты сможешь?» «Что, раскидать?» Он кивнул. Я неожиданно понял, что они совершенно серьезно рассчитывают на меня. В глазах Сама не было и тени шутки. Я задумался. «Конечно, непосредственное воздействие Скелли я отобью. По крайней мере, до сих пор у меня это получалось. Но что, если они задействуют своих профи? Что, если меня долбанут какой-нибудь сосулькой килограмм под 30? Или запустят шарик из плазмы в несколько тысяч градусов? Я был совершенно не уверен в результате. Против одной Скелли я еще могу предположить, что делать, чтобы отбить такую непрямую атаку. Но если их будет двое или трое... скорее всего, меня просто убьют. До сих пор мне везло, так как сестры не видели во мне ни малейших следов дара и относились как к декорации, к мебели. Да и тогда, когда начинали о чем-то догадываться, то действовали всегда напрямую, без лишних с их точки зрения сложностей. Если бы та Скелли на пляже, Таута, ударила по мне банальным электрическим разрядом, то я бы уже ничего не смог сделать. Я просто не знаю, как от него защититься. Все, что я могу, ударить первым. Короче, любая встреча с группой Скелли для меня по-прежнему смертельно опасна. Рассчитывать лишь на шаблонность их действий и на то, что меня не распознают как значимую угрозу, нельзя. Честно? Не знаю. С одной, скорее всего, справлюсь. С парой, только если ударю первым, или они не обратят на меня внимания. Честно говоря, и одна, но одаренная, размажет меня, как масло по лепешке. «Чего же тебя Анна не размазала?» По напряженному лицу Сама было ясно, что для него этот момент крайне жизненно важен. «Сам, ты когда-нибудь сердился на табуретку?» «На что?» Тот нахмурился в недоумении. «Ну, знаешь, бывает, стукнешься о табуретку ногой, мизинцем, к примеру. Больно ужасно. И бывает так больно, что ты эту табуретку растерзать готов. Я, наверное, не образец выдержки. Мне доводилось в такой ситуации лупить ногой по неодушевленному предмету. Как думаешь, кому от этого было хуже? Мне или табуретке?» Сам медленно опустил голову, показывая, что начинает понимать, о чем я. «Так вот, если бы я действительно захотел уничтожить мебель, как думаешь, справился бы?» Можешь не отвечать. Вопрос риторический. У человека миллион способов уничтожить деревяшку и еще тысяча машин и инструментов в помощь. Я немного помолчал. Она не убивала меня. Она не просто сильная Скелли, она еще и сообразительный и умный боец. Пожелая она осознанно убить меня, думаю, что она бы это сделала. А то, что там произошло, просто семейные разборки. Ну, вы же в курсе, кто ваша дочь. Сам кивнул и хмуро закончил. А еще я в курсе, кто отец ее ребенка. Я налил себе воды, отломил пастилы и бросил ее в кружку. Качка сама размешает напиток. Надеюсь, что в очередной раз пытаться убить меня вы не станете. Я устал, хочу жить и вообще обидчивый. Глаза капитана полезли на лоб, он вопросительно уставился на Сама. Тот смутился, отвернулся и некоторое время молча смотрел в сторону океана. «Илья, у нас большие проблемы. В нашей семье...» Он выделил голосом это «нашей». «Произошло чудовищное происшествие. Мне кажется, что мы можем потерять Анну». Он немного помолчал, поджав губы, и добавил. «Я охраняю свою семью, а не разрушаю. Я никогда не мог бы даже подумать о том, чтобы убить ее члена. Нас осталось слишком мало, чтобы растрачивать жизни без смысла. Кроме того, какие бы проблемы в семье ни были, они не касаются посторонних». «Если понадобится решить вопрос с тобой, то я лично буду заниматься этим». Сам в упор смотрел на меня. Капитан выпрямился и отодвинулся, как если бы случайно оказался на чужих разборках. На меня патетика Сама произвела мало впечатления. Ну и никакого смысла в продолжении этой темы я не видел. Я хотел на всякий случай обозначить, что в курсе его проделок, только и всего. Пусть знает, что я могу предъявить ему свой счет. А остальное? Поживем-увидим.